Глава 3. Имперская канцелярия. Город Москва. По поручению Его Императорского Величества Олега Рюриковича из дома Рюриковичей. Кому? Барону Аристарху Николаевичу Романову, главе восстановленного 13-го дома империи. От кого? Секретаря Его Императорского Величества Евгения Александровича Николаева. Приглашение. Уважаемый барон Аристарх Николаевич, по высочайшему повелению Его Императорского Величества Олега Рюриковича, имею честь довести до вашего сведения следующее. Его Величество с признательностью отмечает вашу победу над чудовищем 8-го ранга у заводов Красноярска и поздравляет вас с возвращением истинного имени, а также восстановлением 13-го дома Романовых в составе родов империи. В знак внимания и почета к вашим заслугам, Его Императорское Величество приглашает вас на официальный прием, который состоится 10 ноября в 18:00 во Дворце Императора в Москве. Для вашего прибытия распоряжено, чтобы 10 ноября в 15:00 в Красноярском центре порталов вас ожидали представители Императорской канцелярии. Они проводят вас к портальной арке и обеспечат беспрепятственное следование в Москву. По прибытии вас встретят императорские гвардейцы и сопровождающие лица Его Величества, которые примут на себя всю полноту заботы о вашем пребывании в столице. От этого момента и до завершения приема ваша охрана и безопасность будут находиться исключительно в юрисдикции императора. Со стороны вашего рода допускается сопровождение охраны или вашей личной гвардии, которым разрешено следовать только до Красноярского портального центра. В Москву вас будут сопровождать исключительно силы императорской гвардии. На сам прием могут быть допущены только ближайшие члены семьи, жены и невесты, не более 4. Императорская сторона берет на себя все расходы, связанные с перемещением и пребыванием. Ни оружие, ни деньги для следования в столицу вам не потребуются. Исключение составляет лишь родовой клинок, который дозволяется иметь при себе, однако при входе во дворец он подлежит сдаче на хранение согласно протоколу. По окончании официального приема вы будете припровождены обратно тем же порядком, в полной сохранности и с тем же уровнем почета, какой вам оказывается при следовании в Москву. Его Императорское Величество ожидает вас лично, чтобы воздать должное чести дома Романовых и закрепить ваше место среди родов империи. Секретарь Его Императорского Величества Евгений Александрович Николаев. Подпись «Печать Имперской канцелярии». 21.10.2025 год. Письмо само по себе выглядело так, будто его создавали вовсе не для передачи слов. Тяжелая бумага, больше похожая на тонкую ткань, теплая на ощупь и упругая, с ровным, словно выведенным циркулем золотистым кантом. Чернила ложились на нее четко и глубоко, и я почти видел, как каждая буква чуть врезалась в волокна, словно оставляя след навсегда. Это было не послание, а знак внимания, который должен был ощущаться каждой клеткой кожи. И все же я не мог сказать, что был удивлен самим содержанием. Вряд ли подобные события проходят мимо империи. Наоборот, было бы странно, если бы никто ничего не заметил. Победа над восьмеркой, пусть даже не угрожавшей напрямую державе, слишком заметна, чтобы ее умолчали. Куда интереснее то, как именно информация оказалась в руках канцелярии. О моем пробуждении знали немногие. Яков, дружинники, да еще пара человек. Но ни у одного из них нет прямой дороги к императорскому столу. Кроме одного. Яков. Тот ездил в Красноярск. И именно тогда, как будто случайно, империя вдруг узнала то, что нужно было узнать. Ни удивления, ни сомнений я не испытывал. Все было закономерно. Здесь, в империи, подобные сведения не теряются. Они всегда находят путь. Будь то по каналам тайной канцелярии, через доверенных людей или потому что кто-то посчитал необходимым сделать шаг вперед. Меня же по-настоящему задело другое. За все время, сколько мы с Яковом разговаривали, он ни разу не обмолвился о том, что в этом мире существуют порталы. Ни намека, ни вскользь сказанной фразы, будто это что-то настолько привычное, что и объяснять незачем. А для меня деталь фундаментальная. В моем прошлом мире мы пытались создавать подобные конструкции, тратили годы на расчеты и эксперименты, но дальше теории-то дело не зашло. Здесь же, похоже, все держится на магии, и потому порталы работают. И только теперь стало окончательно ясно, как родители прежнего владельца успели тогда прибыть из Москвы в деревню за считанные часы. Вопрос, который долго казался нелепым и необъяснимым, вдруг обрел простое и логичное решение. Я отложил письмо, позволив себе пару секунд тишины. Мысли уже давно тянули время, но дальше откладывать было бессмысленно. На улице стоял день, к обеду, и я почти не сомневался, журналисты все еще караулили у ворот. Пора было выходить. Встал из-за стола, достал из кармана телефон для внутренней связи и, уже направляясь к своей комнате, набрал Максима Романовича. Сухой гудок, короткая пауза и его голос в трубке. «Слушаю, молодой господин». «Максим Романович, нужно выйти к воротам. Думаю, пресса все еще там. Вопрос только, как лучше? Идти вместе или вы предоставите кого-то из дружинников?» В трубке повисла пауза, и только потом прозвучал твердый ответ. «Нет, я сам выйду с вами». Я невольно усмехнулся. Вопрос и правда вышел глупым. Чего я ожидал? Что он останется в стороне и пошлет вместо себя пару людей? В такой ситуации это было бы нелепо. Я и сам понимал. Сейчас можно ждать чего угодно. И Максим Романович слишком хорошо это знал. Тогда, может, отправите вперед 2-3 дружинников. Пусть предупредят, что я скоро выйду, чтобы не орали все разом, а выстроились в очередь. Минут на 15 их займет. Будет сделано, молодой господин. Я кивнул, хотя он этого не видел, и отключил связь, одновременно толкая дверь своей спальни. Душ и чистая одежда были сейчас необходимостью. Слишком долго я сидел взаперти, отмахиваясь от всего, включая элементарную гигиену. Тишина встретила меня привычной пустотой. Скинул рубашку, бросил на кресло и направился в ванную. Вода загудела в трубах. И пока я стягивал с себя остальное, мысли сами собой вернулись к тому, от чего никуда не деться. По документам нас в роду числится 2, но на деле 1. Брат остается в интернате, и по интонациям Якова я давно понял, ждать от него пробуждения эха не приходится. Горячая струя ударила по коже, смывая застоявшуюся усталость, и я поймал себя на том, что именно сейчас понимаю это особенно ясно. Родовое эхо не приходит к каждому по праву крови. Оно требует куда большего. Я намыливал волосы и размышлял, что сила рода ищет ум, быстрый, гибкий, способный просчитывать и хранить. Не мышцы решают здесь, а память, аналитика, скорость реакции. Для прошлого хозяина тела этот порог был недосягаем. Для брата тоже. А во мне все сошлось, и потому эхо отозвалось именно сейчас, именно в этом теле. Смыв пену, я оперся ладонями о плитку. Может быть, именно это и стало причиной того, что я оказался здесь. Но как? Неясно и, скорее всего, еще долго останется тайной. Слишком мало фактов, почти ничего. Я и не пытался искать ответ, бесполезно. Эта тайна должна остаться при мне. Разве что жены, прошедшие ритуал верности, да Сергей, связанный фамильярной печатью, могли бы узнать правду. Остальные нет. Вода смолкла, оставив после себя лишь гул в ушах. Полотенце быстро вернуло коже тепло, и я шагнул к шкафу. Привычная пара брюк, рубашка, ничего необычного. Но рядом висел пиджак, которого раньше там точно не было. Вчера я открывал створку, место пустовало. Когда снял его с вешалки, взгляд сразу зацепился за вышивку на лацкане. Герб. Сова, строгая и цепкая, сидела на ветви. Только это была не ветвь дерева. Линии складывались в узор плетения эха. Именно в том виде, каким его видят обычные маги. Аккуратная вязь, узлы и струны, словно перерисованные с учебников. Создатель этого знака явно понимал, что делает. Для рода он стал не просто символом, а скрытой насмешкой над всем остальным миром. Ведь родовое эхо показывало плетение совсем иначе, подстраивая их под мой взгляд и восприятие. А сова, сжимавшая когтями чужое эхо, словно демонстрировала. «Вот ваши законы, а вот мы — те, кто держит их в руках». Мысль кольнула неожиданно. Раньше я нигде не встречал этого герба. Ни в документах, ни в книгах, ни даже на забытых полках кабинета. Будто самого знака не существовало до этого дня. Теперь же он возник в самый нужный момент. Словно приказ императора коснулся и моего дома. Хотя куда вероятнее, что это работа Якова. Спрятать и выставить символ ровно тогда, когда он станет по-настоящему моим. Пиджак сел безупречно. Но главное было не в ткани и не в вышивке. Именно в этот момент, когда я надел его, все во мне словно сошлось воедино. впервые я ощутил себя тем, кем и должен быть. Аристократом. От этого осознания по коже побежали мурашки. До этого я понимал, что оказался в другом мире, но разум упорно отказывался принять это до конца. Все происходящее воспринималось как затянувшийся сон, порой логичный, порой абсурдный, но все равно сон. Теперь же, глядя на собственное отражение в зеркале, я ясно осознал. Точка перелома пройдена. Я впервые позволил себе рассмотреть себя по-настоящему. 17 лет, но отражение показывало человека куда старше. Щетины не было, вероятно, дело в магии. Рост около 1,85 м. Не слишком высокий, не низкий, а ровно тот баланс, что принято считать идеальным. Лицо с правильными чертами, не смазливое, но и не грубое. Волосы растрепаны, но так, будто это и было задумано. Всю жизнь я мечтал выглядеть именно так, и никогда ничего для этого не делал. А теперь получил это тело, не приложив усилий. Ну, если не считать усилием смерть, подавившись косточкой. Я больше не Станислав Мечев, бывший владелец этого тела. И не тот Аристарх, вундеркинд из моего мира, чье имя так и не прозвучало в его трудах. Теперь я Аристарх Николаевич Романов. Настоящий аристократ, представитель древнего рода. С выправкой дворянина, боевыми навыками убийцы и умом, которому под силу удержать наследие рода. Все эти качества, наконец, собрались воедино. И пиджак на плечах стал для меня не просто одеждой, а знаком перемен, рубежом, после которого я больше не имел права быть прежним. Я покинул свою комнату, и коридоры поместья встретили меня тишиной, нарушаемой лишь моими шагами. Несколько мгновений спустя передо мной распахнулись огромные двустворчатые двери. Каждый раз, видя их, я ловил себя на том, что невольно останавливаюсь. Такие массивные створки открывались так легко, будто вес их не существовал вовсе. В них не чувствовалось ни крупицы эха. Значит, дело было в простой, почти трогательной заботе о механизме. Кто-то неустанно следил за ними, иначе металл бы давно превратился в ржавый лом. На брусчатке перед крыльцом меня ждал Максим Романович. Его взгляд скользнул по мне и задержался на гербе, вышитом на пиджаке. В уголках губ мелькнула короткая усмешка, и я сразу понял ее смысл. Теперь этот символ вновь станет знаменем, под которым восстанет древний 13-й род. Он снова сделался невозмутимым, лишь коротко кивнув, будто проверяя мою готовность. Я шагнул к нему, и мы двинулись вместе. Аллея, ведущая к воротам, тянулась вперед. Каменные плиты отдавали в подошвы ровным эхом. Максим шел чуть сбоку, будто инстинктивно беря на себя роль щита. «Несколько стрелков уже заняли позиции», — негромко сообщил он, не глядя в мою сторону. Его руки были опущены, движения спокойные, но я уловил в походке ту собранность, что выдают только бойцы. «Они прикроют нас от возможных провокаций. Любая попытка бросить что-либо или достать оружие — «Будет остановлено». Я усмехнулся, качнув головой. «Думаешь, кто-то рискнет напасть здесь? У ворот моего же поместья?» Максим Романович скосил на меня взгляд, и в его голосе прозвучала та же каменная твердость, что и всегда, когда он говорил о деле. «Господин, вы сейчас единственный представитель древнего 13-го рода. Уже этого достаточно, чтобы многие задумались, как убрать вас с дороги. Древние рода всегда обладали силами, способными влиять не только на дела империи, но и на равновесие в других странах. Для одних вы надежда, для других — угроза». Я заметил, как его плечи слегка напряглись, будто он готовился перейти в иную плоскость. Мы приближались к воротам, и Максим Романович чуть замедлил шаг. «На 50 метрах я перейду в боевой режим», — спокойно произнес он, словно сообщая неоспоримый факт. «Держитесь позади меня. Моих рефлексов хватит, чтобы перехватить любую угрозу. Но лучше не испытывать судьбу». Я лишь кивнул. В его голосе не было сомнения, и спорить с этим было бессмысленно. Гул толпы впереди становился все отчетливее. Сначала он напоминал далекое жужжание, но чем ближе мы подходили к воротам, тем яснее звучали отдельные голоса, крики и даже раздраженные выкрики фамилий. Я невольно усмехнулся. Всего-то 20 минут назад я закрыл за собой дверь ванной комнаты, а теперь журналистов стало раза в два больше. Казалось, они буквально росли из земли. Или же спали где-то поблизости, в машинах, в придорожных лесах, ожидая сигнала. Стоило только кому-то шепнуть, что барон все-таки выйдет, как к воротам тут же подтянулись новые машины. Толпа дрожала от напряжения. Камеры торчали над головами, вспышки били одна за другой, хотя пока снимать было нечего. Люди толкались, переговаривались, кто-то пытался вскарабкаться на капот автомобиля ради лучшего ракурса. Я уловил знакомое мерцание. Среди общей массы выделялись несколько фигур. Маги. Не сильные, судя по тому, как колыхалась вокруг них эхо, но все же пробужденные. Возможно, уровнями Лены, а может и слабее. С такого расстояния определить точнее было трудно. «Вижу, что вы тоже заметили», — негромко обронил Максим, даже не оборачиваясь. Я сжал губы в тонкую линию и вновь кивнул. Все становилось слишком серьезным для простого выхода к прессе.